сказал Аграмов, повторить теорию и устройство шлюпки. Вам предстоит масса удовольствия, сопряженного с тяжким трудом. Обещаю романтику и мозоли тоже. Не только на руках, но и на тех местах, что в былые времена использовались для сечения. В итоге практики у вас должны развиться сноровка, глазомер, быстрота реакции на опасность, способность выходить из критических положений, ваша воля укрепится. Наконец, это самое главное, вы заглянете в бездну моря. Аграмов считался лучшим знатоком шлюпочного дела в стране. Он был автором учебника по шлюпке, который составил до войны для подготовки офицеров флота СССР. Теперь эту книжку штудировали и юнги. С камбуза Савка возвращался печальный. «Ты чего?» — словно муху проглотил, спрашивали его. «Да так, особых причин нету». На самом деле причина была. Савку буквально уничтожила фраза Аграмова: «Вы заглянете в бездну моря». Сколько уже раз, когда другие купались, он сидел на берегу, отнекиваясь, мол, не хочется сегодня. А теперь перед ним открывалась пучина, и не было сил сознаться перед товарищами в неумении плавать. В этот день Савка не просто заснул, он погрузился в сон, как в омут. Его затягивала страшная, свистящая воронками глубина, бездна. Ранняя побудка сорвала юнг с кое-как боевой тревоги. Схватив штаны от рубы и надевая их на бегу, через 5 секунд юнги занимали место в строю. Следовала команда «Бегом, арш!» Начиналась обычная пробежка. Но сегодня Кравцов повел роту в другом направлении. Рулевые дружно топали к роте радистов. Вот и крутой спуск прямо с обрыва к озеру Банному. Савка, работая локтями, сказал на бегу: «Не может быть, чтобы сейчас вода-то еще холодная». Он еще не верил, что его разоблачение состоится сегодня. Кравцов, стоя на берегу, уже взмахивал рукой. «Первая шеренга в воду, вторая пошла!» Взметая каскады брызг, рушились юнги на глубину. Шеренгами по 4 человека в каждой. Задние ряды уже поняли, в чем тут дело, и торопились снимать штаны, которые бросали тут же, где стояли. Савка штанов не снял, а даже крепче вцепился в них. 12-я шеренга в воду!» — кричал лейтенант. Послышался чей-то жалобный вскрик. «Я не умею плавать! Скажите, чтоб задние не толкались! Еще что выдумал? В воду! Задние тебя поддержат!» Глубина начиналась сразу от берега. Боком-боком, таясь товарищи, Савка нырнул. Но не в озеро, а в кусты. Бежал в лес, прочь от роты, как можно дальше от своего позора. Казалось, его преследует издевательский хохот. «Смотрите, он не умеет плавать!» На секунду заскочил в пустой кубрик, схватил свою робу. Отчаявшись, весь исколотый когтями шиповника, вломился в бурелом. Бежал так, словно спасался. В просветах сосняка студенно блеснуло призывное море. Вот она, его колыбель. Так любить это море и не уметь плавать. Савка учился со страстью, самозабвенно поглощая все, что ему щедро отпускалось флотом. Макароны и формулы, наряды вне очереди и теорию навигации. Сейчас рота, искупавшись, еще с влажными волосами шагает на камбуз, а он сидит здесь. Потом рота с песнями двинется в класс, а он останется здесь же. Савка с берега наблюдал, как птицы-чаек, едва вылупись из яйца, уже плавали в море. Это они умели от рождения, но зато от рождения им не дано умение летать. Из-под лобья Савка хмуро следил, как чайка приучала к полетам своего сыночка Чабара. Птенец